Вторая беременность, в отличие от первой, была тяжелой. Таня лежала на сохранении в роддоме и даже была этому рада. Так было спокойнее. Она не знала, во сколько Валерка вернулся домой и вернулся ли вообще. Светлана с Ольгой Петровной, которые исправно носили Тане еду, ничего не говорили, да она и не спрашивала. Валерка тоже приходил, молча сидел и уходил. Они почти ни о чем не разговаривали. Как дела? Нормально. Как Наташа? Хорошо. Вот и все. Со стороны все выглядело совсем неплохо. Таня родила девочку, назвала ее Полиной. Сама так решила. Решила, пусть у ребенка будет редкое имя, красивое, необычное, и главное, у Валерки никогда не было знакомых по имени Полина. И у нее не было, и родственников с таким именем не было. Пусть девочка начнет свою жизнь, новую. Валерка даже не спросил, почему Полина. Ну, назвала и назвала. Таня шептала ласково «Поля», а Валерка «Лина», которая была созвучна с Лидой. Таню передергивала, но она молчала, сдерживалась. Первые полгода после родов Таня была поглощена малышкой. Наташа ревновала мать к сестре. Валерка был классическим отцом, не вмешивался. Он не купал маленькую Полечку в ванночке, не выскакивал к ней по ночам, как делал с Наташей. Нет, брал на руки, качал, но как-то очень спокойно. Даже отстраненно, без надрыва, без связи с космосом, без упоения таким осязаемым маленьким счастьицем. Как будто всю свою нерастраченную любовь отдал Наташе, а на Полю, Лину, ему не хватило ресурса. Они опять жили раздельно. Таня с Полечкой перебрались в комнату к Ольге Петровне. Там же спала Светлана, которая старалась прийти домой попозже, а уйти пораньше. Наташа осталась в комнате с папой. Так решила Таня, чтобы муж и дочь выспались, чтобы им не мешать. Но из-за сложной схемы общежития и разных режимов Валерка скоро переехал в свою квартиру. Заходил к Тане, играл с Наташей и поднимался к себе. В принципе, это было единственное разумное решение. Таня с мужем почти не виделась. На выходные, когда Ольга Петровна по старой привычке затевала генеральную уборку, глажку, стирку, перестилку кровати и помывку, Валерка брал Наташу и уводил ее в кино, кафе или просто погулять, чтобы не мешаться под ногами. Дочь была этому только рада. Если она не могла заполучить маму в свое собственное распоряжение, то папа был ее, только ее. Наташа тогда решила, пусть мама больше любит Полю, а папа ее, и тогда она тоже больше будет любить папу, а не маму. Иногда, очень редко, папа приводил ее в другую квартиру, которая Наташе нравилась до умопомрачения. Это был их секрет, о котором нельзя было рассказывать маме. Валерка сажал ее на диван и показывал фотографии красивой женщины, такой красивой, что у Наташи перехватывало дыхание. Папа говорил, что эта женщина — ее бабушка. Родная, только она умерла. Но Наташа не понимала. У нее была одна бабушка, Ольга Петровна, и другой она никогда не видела. Но эта красивая женщина в таких красивых платьях Наташе очень нравилась. А еще папа разрешал ей достать бабушкину шкатулку и померить бусы и сережки. Наташа садилась перед трюмо. Папа сказал, как называется такое зеркало, в которое можно увидеть себя и с одного бока, и с другого. Такого зеркала Наташа никогда не видела. И наряжалась. Папа разрешал доставать платки, которые Наташа повязывала на пояс, и красить губы помадой. Эти походы в квартиру бабушки, тайные, сокровенные, были для Наташи счастьем. Она ждала их, мечтала о том, чтобы папа, наклонившись, сказал: «Давай сделаем вид, что идем в кино и пойдем к бабушке Лиде». Наташа замирала, с готовностью кивала, как болванчик. «Только маме ни слова», — предупреждал папа, «а то если она узнает, то разозлится и запретит нам с тобой сюда ходить». И Наташа опять трясла головой. «Да ни за что в жизни!» Таня сама выросла с сестрой, поэтому мало обращала внимания на Наташины капризы, ревность и появившиеся вспышки агрессии по отношению к ней. Считала, что это нормально, само пройдет. Она погрузилась в привычную рутину с регулярными походами в детскую поликлинику, прививками, физиотерапиями. Малышка родилась слабенькой и болезненной. Таня очнулась в один момент, открыла глаза утром и проснулась. Полечке в тот день исполнилось 6 месяцев. Она вдруг очень очевидно вспомнила, как Валера повел ее в ресторан, подарил колечко, когда 6 месяцев исполнилось Наташе, а сейчас его не было дома. Таня эти полгода жила без мужа. Она его упустила, не удержала. Наоборот, сделала все, чтобы он ушел, сбежал. Таня целый день ждала его звонка, приготовила праздничный ужин, помыла голову, подкрасилась. «По какому поводу праздник?» — спросила Ольга Петровна. «Полине сегодня полгода», — ответила Таня. «Да? Точно. Неужели уже полгода? А я и забыла, какое сегодня число». Ольга Петровна поцеловала дочь, погладила по головке внучку. «Ну ладно, я в магазин, а то масла на завтра нет. И за Наташей в сад». Пока Полечка спала, Таня накрасила ногти и надела то самое колечко, которое ей подарил Валерка. Потом покормила Наташу, вернувшуюся из садика, покормила Полю, покачала, уложила и села ждать мужа. «По какому поводу праздник?» — спросила вернувшаяся с работы Светлана. «Полечке сегодня полгода», — терпеливо объяснила Таня. «Ой, правда, а я и забыла. Неужели уже полгода? Слушайте, я с ног валюсь. Пойду лягу, мне вставать завтра в 6 утра. Только не обижайся, Танюш». Светлана поцеловала сестру. Таня просидела за столом до 11 вечера. Сил больше не было. Но она непременно хотела дождаться Валерку, верила, что он придет, поздравит, хоть он не забудет. Муж в тот вечер так и не пришел. Не появился Валерка и на следующий день, и через день. Пришел в субботу, забрал, как обычно, Наташу и увел ее гулять. Его отсутствие никто, кроме Тани, казалось, и не заметил. Или Ольга Петровна и Светлана привыкли к тому, что Валерка живет на 2 дома. «Разве это нормально?» — хотела спросить Таня у мужа, но побоялась, знала, это будет конец. Конец всему. Полечке исполнился 1 год и 1 месяц, когда Валерка сам попросил о разводе. «Ты ждал, когда будет можно?» «Только поэтому, пока ребенку 1 год не исполнился?» — спросила Таня. Валерка молчал. «Скажи, мне нужно знать». «Да». За это время Таня привыкла, что Валерка не приходит домой. И даже смирилась. Заходит хотя бы по субботам к Наташе. И на том спасибо. «Кто она? Ты ее любишь?» — спросила Таня. Валерка стоял в прихожей, ждал, когда оденется Наташа. «Это не важно. Я не брошу детей. Буду помогать, приходить по выходным и тогда, когда тебе понадобится». «А разводиться обязательно?» «Да, у нас все равно нет семьи. Давно уже нет». «А дети? Дети — это не семья, а то, что я тебя люблю, не имеет значения. Ты обо мне подумал, а как же я?» «Я тебя не бросаю и детей не бросаю. Все, что будет нужно, я сделаю». «Мне ты нужен». «Зачем? Зачем? Ты и себя, и меня мучаешь. Зачем нужна такая жизнь?» Валерка ушел, а Таня долго повторяла про себя его последнюю фразу. «Зачем нужна такая жизнь? Зачем?» После развода Таня лежала на диване и смотрела в одну точку на обоях, обводила пальцем завиток. Светлана принесла домой таблетки, успокоительные и снотворные, и заставляла сестру их пить. На Ольгу Петровну свалились заботы о 2 девочках. «Господи, что ж такое? Когда-нибудь у меня покой будет?» То и дело восклицала она. «Таня, надо держать себя в руках! Вставай, у тебя дети! Ну, ушел муж, ну и что? Лежать теперь? Сходи в кино, в парикмахерскую, развейся, позвони кому-нибудь!» «Тебе нужно найти работу», — попыталась поговорить с сестрой Светлана. «Новый коллектив, новые знакомства. Нужно выбираться из депрессии. Хочешь, я на работе в отделе кадров спрошу?» «И кем ты ее будешь устраивать?» — возразила Ольга Петровна старшей дочери. «У нее же даже образования из-за ее ненаглядного Валерочки нет. Что она умеет? Только плакать да с детьми гулять? Ей нужно пойти учиться на курсы, а там видно будет. Надо найти себе занятие по душе. Это лучше, чем кофе носить и бумажки перекладывать». «И какие курсы ты предлагаешь?» — возмутилась Светлана. «Кройки и шитья?» «Ну почему сразу кройки и шитья? Можно пойти заняться дизайном интерьеров. По-моему, очень интересное и перспективное дело». «Ну да, сейчас куда ни плюнь, все дизайнеры. Вот точно такие же, ополоумевшие от домашнего быта и готовки домохозяйки. Ты ей еще на психолога посоветуй пойти учиться, чтобы окончательно сдуреть». «Надо работать, деньги зарабатывать. А то сегодня Валерка принес алименты, а принесет ли завтра, еще неизвестно. Нужно самой на ноги становиться, а не развлекаться, изучая, как правильно подобрать шторки или мебель расставить по фэншуй». «Ну что ты вечно утрируешь?» – всплеснула руками Ольга Петровна. «При чем здесь фэншуй? Я говорю, что образование надо получить сначала, вот и все. Начнет работать, научится всему на практике», – стояла на своем Светлана. «Может, Таня сама решит, что ей надо?» – не отставала Ольга Петровна. «Таня, скажи, мне ничего не надо. Я ничего не хочу», – простонала Таня, рисуя пальцем на обоях невидимые круги и треугольники. «Вот, пожалуйста, что и следовало ожидать», – заявила Светлана. «Никому ничего не надо, кроме меня. Я одна должна пахать, как лошадь. Тебя никто не просит», – подала голос Таня. «Ой, как же с вами тяжело», – Светлана ушла на кухню. «Тебя жизнь ничему не учит», — крикнула ей вслед Ольга Петровна. — Нельзя быть такой категоричной, вот поэтому ты и не замужем. — Ну вот, приехали, договорились до моего замужества, — заорала из кухни Светлана. — Да от вас не только Валерка сбежит, любой бы сбежал. — Не ори, дети спят, — закричала Ольга Петровна. — Вот теперь мы и о детях вспомнили, — не сбавляла тона Светлана. — А замуж я не вышла, потому что вы мне не дали. Какая с вами может быть личная жизнь? Я что, на свидание могу сходить? Вы что думаете, кефир, туалетная бумага и стиральный порошок сами собой в доме появляются? Кто на это все зарабатывает? Да Валеркиных денег нам бы на неделю не хватило. У меня сил нет, вы это понимаете? Я же уже с утра усталая просыпаюсь. «А как мы работали? Как мы вкалывали?» – завелась Ольга Петровна. «Это сейчас я на пенсии. Да, пенсия маленькая, но я с девочками сижу, тоже работа. А как я вас вырастила?» «Очень тяжелая работа. Сидеть, формуляры в библиотеке оформлять?» – не промолчала Светлана. «И что мы в детстве видели? Что? Да я же своим горбом всего добилась. А Танька вообще...» «Ты ее замуж выдала и счастлива! Зачем? Лучше бы она училась!» «Неблагодарная!» — схватилась за сердце Ольга Петровна. «У тебя ни стыда, ни совести нет! Теперь у вас мать во всем виновата! Конечно, мать проще обвинить, чем себя! Кто тебе мешал, например, английский учить?» «Да при чем тут английский?» «Все, я пошла спать. Разбирайтесь сами, только меня в покое оставьте!» Уже позже, когда Таня уснула, напившись таблеток, Светлана с Ольгой Петровной опять столкнулись на кухне. Обеих мучила бессонница и тревога. «Я боюсь, как бы на девочках это не отразилось», — сказала Ольга Петровна. «Поля еще маленькая, ничего не понимает, а Наташа... Она же привыкла, что папы дома нет, так что для нее ничего не изменится. Мне кажется, она все чувствует. Ничего, с ними будет все в порядке». «А с Таней точно нужно что-то делать. Может, ее врачу показать? К психологу походить?» «Ой, не верю я в этих докторов», — отмахнулась Ольга Петровна. «Тогда что?» «Ты права. Ей нужно делом заняться. Только она должна сама это понять и сама захотеть. Мы ее не заставим». «Это точно», — согласилась Светлана. «Ой, ну за что ей? Почему все так сложилось?» «Потому. Валерка никогда ее не любил, она ему никогда не была нужна. А зачем же он тогда женился?» «Затем. От тоски. Ты же помнишь, как все случилось. Ему было все равно в тот момент, на ком жениться после смерти матери. Таня просто под руку подвернулась. Да и ты надавила». «Не говори так, нельзя так. Я правду говорю. Ему не Таня была нужна, а дом. Или иллюзия дома. Все просто». «А сейчас, может, он действительно влюбился по-настоящему. Я его не виню. Таня сама виновата. Знала же, что они разные». «Все люди разные. Только мужчины быстрее устраиваются, а женщины всю жизнь страдают. Таня вряд ли еще раз замуж выйдет. Захочет — выйдет. Если все так просто, то почему ты не вышла?» «Потому что не хочу. Все, пойдем спать. А то ты опять своего любимого коня осадила». «Я просто о тебе беспокоюсь. Я же мать и хочу тебе счастья. У нас теперь много других поводов для беспокойства. Я со своей личной жизнью как-нибудь сама разберусь». «Какая у тебя личная жизнь? Все, мама, спокойной ночи». На Новый год, под бой курантов, Ольга Петровна загадала желание, чтобы год прошел спокойно, без потрясений. И, как ни странно, желание исполнилось. Таня встала с кровати, сделала новую прическу и даже решила поставить брикеты, чтобы избавиться от неправильного прикуса, что и сделала. Ходила, как старшеклассница, стараясь не улыбаться. На брикетах она не остановилась и решила исправить себе форму носа. Но тут Ольга Петровна сказала категорическое материнское «нет». Таня была готова переделать себя всю, если бы могла. После этого также яростно и отчаянно Таня поступила на заочное отделение в институт, решив учиться на маркетолога, плохо понимая, что это такое. Но ей было все равно. Светлана нашла ей работу на ресепшн в своей же компании, и Таня занялась обновлением гардероба. Валерка приезжал на выходных, привозил деньги, гулял с девочками, обедал в компании Ольги Петровны и выглядел вполне счастливым. Правда, Таня предпочитала с ним не сталкиваться, придумывая себе на это время неотложные дела. Ольга Петровна, видя, как бывший зять выполняет свои обязательства, вдруг воспылала к нему любовью, а после того, как он оплатил новую обивку на ее любимом диване, она ни за что не хотела покупать новый. Стала считать его идеальным мужчиной, чуть ли не святым. Теперь у нее было два любимых абонента. Бывший муж Вадим и бывший зять Валерка. С обоими она общалась по телефону, обсуждала насущные проблемы, советовалась и получала от этого огромное удовольствие. Со Светланой у Валерки завязалась неожиданная дружба. Хотя почему неожиданная? Она признавала, что Валерка ведет себя ответственно, дает деньги и даже зауважала его за это. Оба были поглощены развитием Наташи, кружками, секциями и провели одно общее дело по работе к взаимному успеху и удовольствию. Светлана познакомилась с новой женой Валерки, той самой Наташей, однокурсницей, на которую Валерка смотрел все лекции напролет, влюбившись в нее до боли, до рези в глазах, похожую на его мать Лиду. Светлана должна была признать, что девушка умная, красивая, знающая себе цену, к тому же она искренне интересовалась дочками Валерки, очень хорошо относилась к Ольге Петровне, и самое главное, Валерка ее очень любил. Это было видно сразу. Никаких сомнений, он любил ее так, как его любила Таня, слепо, глубоко и всем сердцем. Только Таня не могла видеть бывшего мужа, не могла с ним встречаться, слышать его голос, ощущать запах его парфюма в квартире. Ей было больно, физически. Так больно, что хотелось оторвать себе руки, ноги, голову, лишь бы эта боль утихла. Один раз она вернулась, когда Валерка только вышел. Она видела его выходящим из подъезда и, зайдя домой, села, схватившись за живот. В квартире пахло им, родным, любимым запахом, от которого у Тани свело желудок и начались спазмы. Она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, живот разрезало ножом. Второй раз приступ повторился прямо на улице, когда она увидела, как Валерка с Наташей идут домой. Дочь скакала рядом с папой, весело щебетала, держала в руках пакет с очередным подарком и вдруг кинулась к нему на шею, обняла изо всех сил и чмокнула в щеку. Таня села прямо на землю. Боль была нестерпимой. Она не могла дышать, не могла разогнуться. Сколько она так просидела, не помнила. К ней подошла незнакомая женщина, спросила, не нужна ли помощь. Но Таня помотала головой, продолжая держаться за живот. Говорить она не могла. Боль отступила так же неожиданно, как нахлынула. Был еще один момент. Таня услышала, как Ольга Петровна разговаривает с бывшим зятем по телефону. Таня никому не сказала про свои приступы. А что сказать? Что у нее аллергия на бывшего мужа? Что у нее начинается ломка, как у наркомана? Что она так его и не простила, и продолжает любить и ждать? Что она не успокоилась и вряд ли когда-нибудь его забудет и начнет жить заново? И все, что она делает, прическа, учеба, зубы, не имеет никакого значения и не приносит ни радости, ни облегчения, ничего. А главное, дикая, смертельная обида, которая сжирает изнутри, по маленьким кусочкам уничтожает внутренности. «Танюш, ты что-то совсем похудела?» — сказала как-то Ольга Петровна, увидев дочь в ночной рубашке, которая висела на ней мешком. «Да, правда?» — улыбнулась Таня. «Ну, наконец-то! А то я думала, никогда после поля не похудею!» «Видишь, всему свое время. Организм пришел в себя, ты совсем как девочка, школьница!» «Здорово, надо пойти по магазинам, а то на мне правда все висит, на работу не в чем ходить. Конечно, надо, обязательно». Таня купила новые брюки, блузку и красовалась перед зеркалом. «Ну и отлично», — порадовалась за сестру Светлана. Таня действительно хорошо выглядела. Это заметили даже на работе, где за ней начал ухаживать начальник одного из отделов, Дима. Звал в кино и в ресторан. Таня отнекивалась, ссылаясь на детей и усталость. «Иди, конечно, чего сидеть?» — решительно заявила Светлана, которой немедленно донесли свежую сплетню. «Не хочется». «Захочется, иди!» «Конечно», — поддержала Светлану Ольга Петровна. «Даже без разговоров. Собирайся, звони и отправляйся». Таня, чтобы сохранить мир в семье, пошла на так называемое свидание. Дима был галантен, рассказывал истории, старался развлечь. «Ты как царевна Несмеяна», — пошутил он, когда подавали десерт. «И почти ничего не ешь. Тебя скоро ветром уносить будет». Таня улыбнулась. Весь вечер она вспоминала Валерку. Какие у него были руки, какие глаза, как он ложился спать, как вставал, как ел. Она прокручивала в голове кадры из семейной хроники, чтобы не слышать и не видеть Диму, чтобы выдержать до конца вечера. Мысли ее отвлекали. Она им улыбалась, а Диме казалось, что он удачно пошутил и что хоть немного нравится Тане. Она и вправду последнее время мало ела, организм не принимал еду. После каждого проглоченного куска подступала тошнота. Таня думала, что это нормально, так и должно быть, ведь она сидела на диете, худела. Вот желудок и сжался. Особенно тяжело было по вечерам, когда она возвращалась с работы домой и видела Наташу, так похожую на Валерку. Все говорили, что Наташа — копия мамы, и только Таня считала, что Наташа вся в отца. Ольге Петровне Таня говорила, что поужинала на работе, не голодна. Та ее есть не заставляла, не маленькая ведь. К тому же в тот момент они с Вадимом увлеклись вопросами долголетия и, кажется, раскрыли секрет. Все долгожители мало едят. Сыр, лепешки, зелень. Вадим настаивал, что нужно еще пить вино, а Ольга Петровна считала, что все дело в чистой воде. Но факт оставался фактом. Если есть меньше, будешь жить дольше. А ожирение и лишний вес – прямой путь к инфарктам, диабету и бляшкам на сосудах. Поэтому Ольга Петровна, сама севшая на диету из кефира, прокипяченной и отстоянной в 3-литровой банке воды, постного мяса и салатных листьев, только поддерживала Таню, которая, как она была уверена, старалась не есть на ночь. В тот момент Ольгу Петровну скорее заботил Вадим, который ввел в свою диету 2 стакана вина ежедневно и ростки пшеницы. Ольга Петровна была против вина и ростков, но Вадим ее не слушал. Светлана, конечно же, заметила диету сестры, но сочла это очередной блажью. Сама она всегда любила вкусно поесть, выпить и находила в этом удовольствие, отказывать себе в котором совершенно не собиралась. К тому же она была убеждена, что худосочность и отсутствие морщин не имеют к личной жизни никакого отношения, а что имеют отношение, она пока не разобралась. В общем, Светлана тоже молчала, надеясь, что Таня успокоится с диетами и рано или поздно начнет нормально есть. Тогда, когда забудет про своего Валерку и начнет жить с Димой, на которого сама Светлана возлагала большие надежды. Он ей всегда нравился. Понравился Дима и Ольге Петровне. Они познакомились, когда тот заехал за Таней. Правда, Ольга Петровна смутно его помнила. Она вышла в коридор с телефонной трубкой, прижатой к уху. Вадим рассказывал ей, что довел потребление вина до 3 бокалов в день, но подумывает заменить их на 2 ступки водки, чистого продукта. Так что под давлением матери и сестры Таня была обречена на общение с Димой. Нет, нельзя сказать, что он ей совсем не нравился. Хороший, порядочный человек, но не Валерка. С Валеркой никто не мог сравниться. Он и ходил по-другому, и шутил иначе, и был красивее, увереннее. Таня позволяла Диме взять себя за руку, мысленно погружаясь в воспоминания. А как ее держал Валерка? И опять весь вечер она снова и снова погружалась в прошлое. Как Валерка ее целовал, как они поженились, как он стоял над кроваткой Наташи. Дима ей не мешал, а ему и не нужен был собеседник. Он считал, что Таня прекрасно умеет слушать. Замечательное, редкое качество в женщине. Они встречались, если это можно назвать, свиданиями уже полгода, и Таня начала чувствовать, что Диме хочется большего. Она не позволяла себя поцеловать, обнять, а большим старалась даже не думать. Диму это сначала раззадоривало, привлекало, а потом начало раздражать. Не дети все-таки, и Таня не маленькая девочка, а мать двоих детей. Таня надеялась, что Диме все это надоест, и он найдет себе другую женщину. Но он ждал. Терпел и готов был ее добиваться. Упорство ему было не занимать. Он и на работе был таким, тихой сапой шел к цели. Но Таня даже и представить себе не могла, что станет для нее последней каплей. Не обошлось без Светланы и Ольги Петровны, которые, конечно же, действовали из самых добрых побуждений. «Пригласить ему в выходные? Пусть с девочками познакомится», — сказала Тане сестра. «Зачем?» — испугалась Таня. «Как зачем? Это нормально, а как иначе? Может, не надо, потом как-нибудь? Когда потом? Уже полгода, как потом. Пусть девочки к нему привыкают». «Зачем? Ты придуриваешься, что ли?» — не поняла Светлана, которая, как и Ольга Петровна, считала, что Таня, слава богу, нашла свое счастье. «Нет, зачем ему с ними знакомиться?» «Тань, перестань, не корчи из себя идиотку. Ты собираешься Наташе просто так все сказать? С бухты-барахты? Вот, дядя Дима, мы будем жить вместе». «Ладно, Поля еще маленькая, ей все равно, но Наташу надо подготовить». «К чему?» — как полоумная спросила Таня. «Перестань!» — одернула ее Светлана. «Прекрати! О себе не думаешь, так о девочках подумай. Ты уже не маленькая, должна понимать ответственность за свои поступки. А если я не захочу с ним жить?» «Ты с ума сошла? Какого рожна тебе еще не хватает? А зачем ты тогда голову всем морочила?» «Я не морочила, вы сами». «Ну уж нет, это был твой выбор. Если ты не собираешься выходить замуж за Диму, то скажи ему об этом прямо сейчас. В конце концов, это неправильно по отношению к нему. Зачем ты давала повод?» «Я не давала повод». «Ха, это ты ему теперь объясняй». «Что вы кричите?» Зашла в комнату Ольга Петровна. «Таня с Димой поругалась. Ничего, помирится. Дима, по-моему, очень хороший молодой человек. Пора его в гости пригласить. Пусть девочек увидит, с Наташей познакомится поближе». «Вот я ей об этом и говорю», — сказала Светлана. «Так что говорить? В воскресенье пусть приходит на обед. Посидим по-семейному, как положено». «Кому положено? Что вы за меня все решаете? Что вы лезете? Как вы мне все надоели?» — закричала Таня. «Тихо, детей разбудишь!» — остановила ее Ольга Петровна. Таня замолчала, а утром, когда вышла на кухню, увидела, как мать пишет список продуктов для праздничного обеда, и промолчала. Промолчала она и тогда, когда на работе Светлана, столкнувшись в коридоре с Димой, пригласила его в гости, и тот с радостью согласился.